Глава 20. Картины маслом. Повествование от лица Павла. Утро. В нашем дворе пусто. Вижу только идущую откуда-то мать Арса с большим пакетом. «Елена Валентиновна, здравствуйте!» Оборачивается. «Паша, здравствуй. К родителям приехал?» «Да вот», — развожу руками. «Отпуск. Давайте сумку». Забираю у нее из рук тяжелый пакет. Провожаю до подъезда. «Как там у тебя дела?» Кратко рассказываю привычный спич про свои дела там. «Какой молодец!» — вздыхает она. «Мать, наверное, рада». «Рада. Только внуков хочет». «Все мы внуков хотим. Пока детей растишь, все кажется, что не для себя живешь. Раздражаешься, стараешься побольше времени для себя урвать. А как вырастут? Пусто. Внуков уже осознанно и хочешь, и любишь. Да только от тебя уже не зависит никак их появление». «У вас же есть внучка, Алиса?» «Есть, только не у меня. Не общаемся мы». «Почему?» «Потому что сын у меня идиот. И жену нашел дуру». «Не надо так говорить, Елена Валентиновна. Арс, конечно, напорол косяков, но он раскаивается. А Дина...» «Ой, не говори мне про нее. Опять сердцем плохо станет. Не хочу слышать. Паша, а с Егором вы виделись?» «Конечно, Елена Валентиновна. Вот и сегодня к ним с Костей заглянуть собираюсь». «Скажи мне честно, как матери? Я обещаю, что он не узнает». «Что сказать-то?» «Наркоман он?» «Нет», — качаю головой. «В этом, на самом деле, я совершенно не уверен. Но по-другому сказать, язык у меня не поворачивается. Арс сказал, что завязал. И я ему верю». «Да?» — доверчиво смотрит она мне в глаза. «А Костя вот...» — вздыхает. «Что Костя?» «Да нет, ничего. Переживает за него Костя. Тоже хороший мальчик, хоть и сиротой рос. Один мой бандит». Она забирает у меня пакет. «Ты поедешь к ним, говоришь?» «Поеду». «Передай Косте...» Достает она черный зонт из сумки. «Заходил в гости как-то, оставил. Вот мимо его дома шла, думала отдать, а машины его нет». Забираю маленький складной зонт. «И что, часто Костик к вам забегает?» «Да был пару раз. Как Егор уехал, я просила его, чтобы поговорил с Диной насчет внучки, чтобы я могла видеться с ней. Дверь она не открывала, телефон перестала брать». «Почему?» «Потому что я же пыталась ей объяснить, что она дура и натерпится еще без мужика. Я же по себе, Паша, знаю. Из хороших побуждений я пару раз ездила к ней. Не увиделись. Не открыла». «И что, поговорил с ней Костя?» «Отказала». «Как?» — застываю я. «Почему?» «Да», — машет она рукой. «Гордо. А я унижаться должна, выходит. Спасибо родному сыну». «Ясно». Простившись, разворачиваюсь к дому Костика. Иду медленным шагом, переваривая всю эту информацию. Вроде бы ничего критичного, но осадок какой-то странный. У подъезда машины Кости действительно нет, но я вижу ее припаркованной у соседнего дома. Смотрю на зонт, может, зайти отдать? Смотрю на часы. 9. Костя встает рано, хоть и работает допоздна. Прохожу мимо его окон на первом этаже, слышу негромкую музыку. Забегу. Нажимаю на звонок домофона. «Кто?» — раздается сонный Костин голос. «Свои! Это я, Уваров, открывай!» В Костиной двушке не поменялось вообще ничего. У меня дежавю. Словно мне опять 15, я в первый раз пришел к нему в гости. Мы тусовались здесь по юношеству. Мать у него умерла, он жил один. Деньгами помогали родственники какие-то. Все старое, кроме дивана и плазмы. Интерьер а-ля СССР. Такая утрированная холостяцкая берлога из прошлого века. «Чай будешь?» «Давай. А ты чего ремонт не замутишь? Старое все». Веду по обоим пальцам. «А, пусть», — машет он рукой. «Я ее продаю. В новую уже буду делать. Посиди, я в душ на 5 минут». Он включает большую плазму, которая смотрится здесь, как седло от Hyundai на осле. Брожу по квартире с кружкой чая. Хоть все и ветхое здесь, вокруг не пылинки. Чисто. Прибрано. Вещи не валяются. На стенах картины маслом. Разглядываю. Толкаю дверь спальни, мне интересно одним глазком взглянуть на место, где я стал мужчиной. Дверь закрыта плотно и с первого раза не поддается. Толкаю сильнее. Со скрипом открывается. Да, это было здесь. Делаю шаг внутрь. И все во мне замирает. Ого! Спальня больше не спальня. Спальня теперь галерея. Галерея фотографий Дины. Дина. И профессиональные фото. И снятые будто случайно. Большие и маленькие. Кровь бросается мне в лицо, как будто я случайно застал родителей, занимающихся сексом. Вылетаю оттуда, тихо прикрывая за собой дверь. А она, сука, скрипит. В висках стучит. Это чего было? В моих глазах мелькают ее образы. Костя выходит из душа. «Пашка, ты чего?» «Да так», — сглатываю ком в горле. «Позвонили сейчас срочно». Случилось что-то? По работе там, отмахиваюсь. Пойду я. Ты приезжай вечером, как договорились. Конечно. Угу. Надеваю кроссовки трясущимися руками. До вечера. Вылетаю на улицу. Вот это пиздец.